В общем, то, что она сейчас до сих пор здесь, это только ради меня. Ну и молока. Не скрывала она свои корыстные интересы. А снимать такой тип одежды всегда проблемно, поскольку она разрабатывалась с прицелом именно на невозможность свободного снятия. Плюс парочка зачарований, чтобы тело не уставало от оргазмов, дабы они не переходили в раздражение, а после в боль. И идеальная одежда для изготовления из личности куклы, что жаждет лишь удовольствий, готова. Все, чему удивилась Элайза, это стремление цели и меня в это обредить. Прокомментировала девушка это свойство одежды словами: «А ведь какое изящное решение! И почему я об этом не слышала?» Видимо, уже старею, и задорно хихикнула. В общем и целом, Элайза вообще не видела здесь проблемы. По ее словам, это будет целей уроком и немного раскрепостит. Да куда раскрепощенней-то? Вот уж кто стеснительность показывал всего один раз, так это моя соседка. Ну и еще девушка задорно мне подмигнула, говоря, что если ее освобожу я, то Целия будет очень мне благодарна. В конце концов, она заговорщицки прильнула к моему уху и горячо прошептала, вызывая мурашки по всему телу: «Слушай, Женя, я действительно не думаю, что должна это делать, поэтому слушай. Вот мастер-ключ от твоего пояса. Это твоя награда за то, что сдержала слово и порадовала меня так быстро. Нас с Улей не будет примерно дней 7, пока ее в очередной раз не отпустят в зале суда. Но все же, не злоупотребляй моим доверием. Вздумаешь снять кольцо и оставить хоть каплю семени там, где не надо, пеняя на себя. Тут дело даже не в аномалиях, а в Уле. Она еще там что-то говорила про то, что искренне надеется на мою дисциплинированность, но я этого уже не слушал. Человек, от которого я меньше всего этого ждал, дала мне ключ от клетки. Разумеется, временно. Но это был прогресс. Хотя бы ночью он будет свободен, а там может и восстановит свою полную силу. Да и это же шанс прийти к Виде. Правда, не сразу. Даже больше, это, блин, гарантированный секс с Целией. Без опаски и нужды в показывании нулевой формы. Это все того стоило, однозначно. Хоть на секунду задумаешься об изготовлении своей собственной копии, и я тебе по прибытию обратно кое-что оторву. Если по лагерю начнут ходить неправильные слухи, результат будет тот же. Так что посмотрим, насколько ты ответственная девочка. Жизнерадостно закончила она угрозами, от которых у меня, кажется, вспотела спина. Особенно от взгляда, который она нарочно бросила вниз, говоря про кое-что. Разгадка же проклятой одежды была проста. На самом деле, невозможно сделать что-то неснимаемое, неуничтожимое и при этом самовосстанавливающееся, если все-таки кто-то смог частично этой одежде повредить. Здесь используется зачарование с условием, то есть одежда отвечает этим качествам, пока не сделано определенное действие. И чем более мощное зачарование, тем более простое условие должно быть, чтобы это сбалансировать. Было видно по Элайзе, как сильно она сокращала для меня эту импровизированную лекцию. Но если в двух словах, то неразрушимый меч возможен, если скомпенсировать силу этого заклинания, допустим, тем, что при любом свете оно пропадет. Невозможное условие уравновешивается распространенным условием для его исчезания. И лагерные поделки тоже основаны на этом. И условие для слетания всех этих зачарований тоже крайне распространено в галактике. Обыкновенный мужской член. К нему нужно прикоснуться, и тогда одежда потеряет все свои свойства. Весьма умно, ведь я в закрытом обществе девушек, где парней не может быть ни при каких условиях. На мой вопрос, почему же тогда Элайза так долго докапывалась до того, что я видел какие эффекты и как это работает, получил ухмылку и уверение в том, что ей было любопытно, насколько сильно все поменялось по сравнению с прошлым. Вообще, с легкостью можно воспользоваться теми же вукарами, что имеются у двух твоих новых подружек. Но тебе же не этого хочется, верно? Подмигнула Элайза, не стесняясь демонстрации того, что я под колпаком и все обо мне известно. Но я все же буду до последнего надеяться, что моя нулевая форма — это все еще лично мой секрет, а не всех вокруг. Устроить допрос с пристрастием только чтобы сравнить мастерство. Потому что я слышал, как Элайза как бы случайно бормотала, что было бы неплохо взять такую умелую магическую швею в ученицы. Меня заранее передернуло от этого нечестивого союза. Таким образом, получив от девушки поцелуй на прощание, пожелание повеселиться, но не перебарщивать, я остался в ее кабинете один, сжимая в руке самое дорогое для меня сейчас сокровище. Маленький, немного украшенный, ключик. И мой разум не понимал, чего от меня сейчас хотят. Чтобы я освободился. Или это наоборот, такая изощренная проверка, которую я провалю, стоит только один раз воспользоваться ключом. Я чувствую подвох и одновременно с этим кажется, что его нет. Но при этом, Элайза, с ее наблюдением за мной тогда должна знать, что я так и не кончил в облике девушки. И вчера она тоже специально мне не дала этого сделать. Да, моя рука рвется сорвать последнюю преграду между ней и моим самым дорогим. Но мозги не дают. А что мне делать? Элайза телепортировалась вместе с рекордным надоем, который получила с жени. Ее самый прекраснейший и качественный продукт. Обогащенное магией молоко. Так была довольна, что даже дала мальчику возможность порезвиться. Пусть нарабатывает умение с подружками, которым может доверять. Вот и посмотрим, насколько женя умеет держать себя в руках и как выбирает друзей. В любом случае, перед такой глыбой, как Ульяна, ему требуется получать опыт уже сейчас. Так что все было вполне в рамках системы ценностей Элайзы. Эх, сколько бы потребителей ее фермы не вертелось в высоких кругах, сколько бы Элайза не рекламировала, что все может быть еще лучше и вкуснее, все равно ей не выписывали право на магически одаренного раба. Видите ли, ее ферма не соответствует всем нормам и стандартам безопасности. Да она укрепленнее любого правительственного здания. Ни одна аномалия в жизни туда не проскользнет. Никто не получит ее мальчиков. Но этих увещеваний было недостаточно. Издержки того, что Элайза по-прежнему дружна с Ульянной, что продолжает гнуть свою линию. Топорная продолжающаяся многие годы попытка разделить двух девушек, но у них не получится. Ведь Элайзе, что была верной своей подруге, пришла благодарность от самой вселенной. Да, отдавая жене ключ, она хотела организовать такие же рыночные отношения, как и Ульяна с ним. Но в отличие от последней, Элайза действительно нуждалась в этом взаимовыгодном партнерстве. Так что ее мастер-ключ не просто так носился в нагрудном кармашке, а в дальнейшем уж она разломит этот крепкий орешек, что настолько не хочет признавать, что в даении истинное счастье и блаженство. Элайза может постоять за свои слова, ведь и сама может при желании выдать стакан молока, и тогда женя будет приходить сам безо всяких условий и освобождений. Посмеявшись внутри себя над коварным планом, Элайза сверялась со списком тех, кого требуется умаслить, чтобы Ульяна абсолютно точно отделалась освобождением в зале суда. Нет, ее статья не слишком сильная, да и для таких ископаемых, как они, с ней время умеет лететь совершенно незаметно. Вот только маленькая проблема. Элайза тогда автоматически станет главой лагеря на время отсутствия Ульяны. И девушка этого всеми силами не хотела. Видела она эту гору отчетов о различных ученицах, процедуры списания утерявших разум туда, куда примут, слежка за лагерем, чтобы не творилось ничего слишком противозаконного. Элайзе хватает и госпиталя, и пусть кто-то только попробует сказать, что она им не занимается. Как же выгодно распинаться о том, какой продукт жени редкий, что поставки будут идти со значительными перебоями и совсем немного именно в знак давней дружбы, партнерства и забытия постоянной клиенткой, предоставляется бесплатный образец. И ведь понимали все, почему Элайза сейчас ходит по разным инстанциям, постоянно пользуясь дорогущими телепортаторами, перекидывающими ее от одной планеты к другой. И самое забавное, многие пытались тут же купить больше, и выкладывали огромные деньги за 1 литр уникальнейшего продукта. Уж это ее унылые подражательницы не повторят. Не будет у них никогда своего женственного мальчика, свободно владеющего магией. Главнокомандующая сектором, главнокомандующая группой секторов, Центральное управление колониями, управление фронтира, администрация центральных миров, совет волшебниц. Проще было сказать, где работающая как пчелка Элайза сегодня не побывала и сколько дверей ей открыла уникальность продукта. Женя явно бы удивился, если бы узнал, благодаря кому Уля точно не получит реальный срок. Думала девушка про себя. Интересно, он был бы рад или наоборот, расстроен. В общем, Элайза активно готовила почву и стелила матрас под Ульяной. Ей это не надоедало, она не чувствовала, что с нее хватит. Их узы важнее всего на свете. Чтобы быть и дальше вместе, Элайза пойдет на все. Ее преданность была за гранью разумного. Но именно так и обстоят дела у тех пар и четверок, что сформировались в условиях лагеря волшебниц. И пусть их четверка сама собой сократилась до поры, это лишь усилило крепкие чувства. И даже Ульяна, которая вечно витала в далеких материях и планах, не могла отказаться от Элайзы, последнего стержня, что держал ее в относительном покое и вменяемости. И пусть она ни разу этого не сказала и почти не показывала, ее подруга все равно это чувствовала. Женя не был единственным, Кого разрывало от противоположностей, таковой была и Виде. Она все еще не могла до конца отойти от знания того, что ее подруга на самом деле не подруга. Она парень, с милым личиком, шелковыми волосами, идеальной женской талией, выделяющейся попкой и широким тазом. Это ввергало девушку в самый настоящий диссонанс. Она обдумывала это все в душе, стоя под постоянно льющимся потоком воды. Ее рука снова ощущала эту гладкую кожу, под которой скрывались два шарика. Неопровержимое доказательство того, что женя ей не врала. И девушке хотелось соскоблить эту отвратительность со своей руки, чтобы она никогда больше этого не помнила. Сразу же перед глазами встает заброшенный ангар космопорта и 17 мужчин. Или же их было больше. Не в силах дальше вспоминать это, Виде схватилась рукой за рот, чтобы ее не вывернуло прямо здесь. Нельзя, настоящая еда слишком дорогая, чтобы так ей разбрасываться. Терпи. Она все же смогла сглотнуть пищу обратно. Горло жгло от кислоты, на глаза сами собой навернулись слезы. Неизвестно, от мимолетного воспоминания, или же от того, что пришлось переступить через себя. Девушка глянула в зеркало. Как же жалко она сейчас выглядит. Она прижалась к нему вплотную и сказала своему отражению: «Запомни, женя не опасна. Она не такая, как они. Мне ни разу не было рядом с ней плохо, а потому и не должно и дальше. Потому что она девушка, с немного иным строением, но это девушка». Вбивала она своему отражению в голову мысль. Она была неправильной, но успокаивающей Виде, у которой просто не вышло бы принять женю по-другому. Это был чистейший самообман, но он работал. Женя не женственный мальчик, она просто девушка с таким же девичьим членом. Поэтому он у нее маленький и безобидный. Все же слова жени, сделав по дороге несколько кульбитов, упали на плодородную почву. Видя хотела увидеть это чудо, то, что будет так похоже на то, от одного вида которого ее вновь потянет блевать от ассоциаций, что намертво запомнило ее психикой тело, но при этом этим не будет. Видя начала тщательно полоскать рот, дальнюю сторону которого все еще жгло. Ее тело было деревянным и плохо слушалось даже после совсем короткого приступа. Так всегда бывает. Стоит только вспомнить тот день или ощутить прикосновение мужчины. Выворачивает наизнанку, а тело перестает нормально двигаться. Будто заранее предлагает себя без сопротивления, лишь бы не было слишком больно. Девушка вновь помолилась провиденции, чтобы она поскорее вернулась и уничтожила всех недостойных. Но если раньше девушка включала туда абсолютно всех мужчин галактики, то теперь она отдельно просила за женю сделать так, чтобы она всегда была девушкой. Чтобы под этим лицом, за этой улыбкой, за мягкими поддерживающими объятиями не обнаружилось мужской злобы. Ведь видя даже отца больше не могла вспоминать нормально. Она была стопроцентно уверена, что он ничего ей не сделает, но тело все равно не слушалось. Поэтому видя и ушла в этот лагерь. Не потому что хотела быть похожей на провиденцию, в честь которой ее назвали, нет, это все наносное. Это все дешевые оправдания. Виде просто не хотела разрушать собой их семью. Ведь она видела, к чему ведет ее дальнейшее нахождение дома и боязнь родного папы. И вот здесь, в лагере, где не должно быть ее злейших врагов, где она была в полной изоляции от них, один из них был ее подругой. Нет, неправильно, их здесь нет, а подруга лишь чуточку отличается от остальных. И обязательно скоро покажет, чем же. Виде внутренне готовилась к худшему проявлению ее приступа, но искренне надеялась, что все обойдется. Женя не может ей врать, женя не может ее предать, женя не мужчина. Девушка, вбившая себе в голову новую установку, смогла выйти из душа. Пусть она и все еще ощущала слабость, внутри она как будто смогла стать чуточку сильнее. Глава 4, 50. Волшебная палочка. А, ладно, не стоит слишком сильно об этом задумываться. Даже если здесь есть какая-то ловушка, то у меня в комнате изнывающая от постоянного наслаждения девушка. И если я в этой ситуации решу вести себя осторожно, то это уже будет просто чрезмерно. Мне тогда придется крепко задуматься над тем, неужели мне понравилось иметь запертый член. Нет, спустя столько дней его чувствительность явно перекинулась на другие места и их стимуляция действительно стала чем-то новым. Неважно, но одну подлянку я все же вижу. Не верю, что он сможет вернуть свою силу за неделю. Это, конечно, подло, так его недооценивать, но тот случай в санатории был показательным. Я же не смогу абсолютно все это время провести без клетки. То есть, моя девственность под надежной защитой двух чрезмерно долго поживших девушек, которые просто не дадут мне это сделать в своем теле. Уж если у Элайзы есть мастер-ключ, то она весь процесс должна знать на зубок. Итак, что я имею в итоге? Неделю времени, член, который не способен на свою прямую задачу, и двух девушек, которые в курсе моего пола. При этом у одной из них смутное прошлое и андрофобия, поэтому мое положение будет плюсом. Насчет цели я не уверен. ХММ, а она вообще в курсе, как естественным образом делаются дети. Потому что Целия, как минимум, искусственная девушка, что росла под присмотром директрисы с типажом Железной Леди. Да, меня больше парит их реакция на моего друга, чем сама его немощность. Я-то могу и с тем, что есть, работать, но вот если меня высмеют, начнут унижать по этому поводу, то проще будет умереть на месте. В голове сразу всплыла придуманная только что сцена, где Целия, смотря на моего друга, говорит, что она ожидала сильно большего и что от одного его вида у нее пропало всякое желание. Меня аж всего перетрясло от такого. Все будет хорошо, им столько же, сколько и мне, как минимум Целия хотя бы в реальности не должна была член видеть, я смогу ее обмануть. Ну, вроде себя успокоил. Тяжело идти на половую войну с заранее неисправным орудием. Никому такого не пожелаю. Все же собрался с силами и вышел из отдельно стоящего ото всех кабинета Элайзы. Было совсем-совсем раннее утро. Стояли сумерки, что вскоре окончательно развеются местным светилом. Не было чем-то удивительным, что в такой час это место выглядело заброшенным. Если в лагере можно было найти второкурсниц, которые от вседозволенности уничтожили себе режим подчистую, то здесь, как ни странно, пахло дисциплиной. Ну да, наверное, такое качество важнее для тех, кто вынужден лечить, восстанавливать по кусочкам и воскрешать нас. Или же они отсыпались перед очередным днем, полным работы. Все же наша санаторная группа вернулась, готовая возвращаться сюда вновь и вновь в виде безжизненных тел. Удивительно, что сейчас это мне не кажется таким уж неправильным. Будто все работает так, как и должно. Похоже, я окончательно встроился в местные порядки. Осталось только взаправду девушкой не стать. У них есть свои плюсы, особенно два на груди, но мне все еще хочется быть тем, кто я есть. Хотя по моему телу об этом стремлении и не скажешь. Портал ожидаемо не работал. Действительно, ведь некому его запускать. Никто бы в жизни не подумал, что Элайза будет забирать к себе учениц на дополнительное обучение. Потому что, несмотря на атмосферу розовой любви, пронизывающей это место только для девушек, Элайза со своей одержимостью мной сюда явно не вписывалась. Однажды где-то услышал фразу «Я человек русский, сначала сам, потом инструкция». Посмеялся тогда над ней, но не думал, что полностью ее повторю. Да, мне приспичило запустить сложную и иномирную для меня машинерию, в которой я ни черта не разбираюсь, самостоятельно. Это могло бы плохо закончиться для меня, если бы не моя святая уверенность, что в лагере для 16-летних девушек абсолютно все должно иметь защиту от дурака, или, скорее, дуры. А про инструкцию я не шутил. Она тут была. Формата «нажми две кнопки и проваливай отсюда». А кто-то умная дописала, что портал все равно сбрасывается постоянно к вложенным в него настройкам, поэтому кто хочет, может смело тыкать что угодно до посинения, пока никто не видит. И в конце нарисована веселая рожица. Спасибо этой неизвестной, но свою жажду исследователя я уже удовлетворил. Как бы это ни оказалось глупой шуткой, я, войдя сюда, окажусь в совершенно ином месте. Это бы смотрелось так внезапно и глупо, но, наверное, выгодно для меня прямо сейчас. Ведь в руках у меня клетка, что меня маскирует, и ключ, чтобы не было грустно, оставшись наедине. Устроился бы куда-нибудь, если бы это была обитаемая планета, или строил бы робинзонаду. Мечты. Потому что на обратной стороне был все тот же лагерь, наполненный звуками природы сильнее, чем госпиталь. Как будто они там были значительно приглушены. Я иду к готовой на все из-за этой одежды девушки, которой, возможно, смогу изрядно запудрить мозги, но меня все равно бил мандраж. Это будет мой по-настоящему первый раз с девушкой в качестве парня. И пусть, скорее всего, до самого вкусного не дойдет из-за проблем с бойцом, все равно потрясывало. А если мне понравится меньше, чем все, что было до этого, а вдруг ей понравится меньше? Все эти мысли подтачивали уверенность, нашептывали, чтобы остался в клетке и наслаждался тем, что есть. Но я был сильнее, потому что все еще шел вперед, несмотря на них. Лучше раньше, чем позже. Лучше сделать, чем не сделать. Ну и надо девушку освободить от одежды, Как бы двусмысленно это ни звучало, я стоял перед дверью в логово похотливого демона. Она могла довести себя еще сильнее, и поэтому у меня не может быть времени на снятие этого вредного предмета, что прописался на мне на постоянное жилье. Поэтому я, во всех традициях конспирации, старался, орудуя ключиком, освободить себя, не снимая штанов. Это был второй раз, когда я пожалел, что у меня не юбка. Лучше бы этих разов было поменьше, но я все же добился щелчка. Можно врываться. Комната пропахла желанием и полнейшей неудовлетворенностью еще сильнее, чем это было вчера. Было ощущение, что этими двумя чувствами пропитано абсолютно все. Хоть бери одежду, что вынуждена была быть в этой комнате, и выжимай в отдельный бутылек. Я не представляю, как возможно спать с постоянной стимуляцией себя, но Целия это делала. На секунду в голову залетела мысль встать на ее кровать так, чтобы ее губки буквально вот-вот и коснуться члена. Фантазия отличная и возбуждающая, но реальность может быть жестокой. Так что, боясь за своего лишившегося экзоскелета друга, решил не выделываться. Для начала нужно освободить спящую красавицу. На целое одно мгновение мой член обрел великую силу. Стал по-настоящему волшебной палочкой, способной на все. Вид того, как стоит моему ослабевшему и чувствительному даже от воздуха дружку коснуться руки цели и на ней рвется вся ее невеликая одежда, был достоин вечной славы и памяти в моей голове. Это было сродни столкновению материи и антиматерии. Правда, слава богу, аннигилировало только ее самоудовлетворяющий комплект. Одеяло на девушке было накинуто плохо, поэтому мне открылся потрясающий вид на одну из ее груди. Она изнывала от внезапно пропавшего возбудителя. Не удержался и поцеловал целью в сосочек, потому что уже сам поддался настроению этой комнаты. От девушки донесся полусмущенный полувозбужденный стон. Видимо, спокойствие само по себе стало для цели малопривычным, потому что она вскоре проснулась, и первое время в ее глазах сквозило неподдельное удивление. Я к тому моменту уже спрятал свою разрушительную палочку, на всякий пожарный, так что Целия почти не стесняясь глазела на свое голое тело, на котором почти не осталось признаков того, что когда-то здесь извивались сотни язычков. Я готов был поклясться, что уловил в глазах девушки печаль. «Да ладно, тебе и вправду нравилось», но сказал совершенно другое, несколько иронично. «Мне все еще нужно надевать твой подарок». Девушка вздрогнула, будто сейчас поняла, что она здесь не одна. Насколько же у нее замылено зрение спросонья, я же буквально в шаге от ее кровати. Даже не пытаясь ответить на мой вопрос, она задала свой. «Это ты сделала?» — было произнесено совершенно неверящим тоном. «Да, я. Элайза решила нам обоим помочь. Она мне, я тебе. На одну неделю я без пояса, а ты навсегда без своей одежды. И я искренне надеюсь, что такого больше не повторится». Так и не рассказал, как именно произошел одеждовый экзорцизм, потому что звучало это одновременно и стрёмно, и смешно. Но главное, что девушка в курсе. И ее взгляд, смотревший на мою промежность с абсолютно нескрываемым любопытством, говорил о том, что главное она уяснила. Но при этом, похоже, она устала от всего связанного с сексом. Ничем другим не объяснить то, что она подавила в себе огонек исследователя. «Ну ладно, у меня не горит и есть альтернатива. Уж не с моим раненым и уставшим солдатом начинать действо. Я настолько в нем не уверен сейчас. В общем, мне были благодарны, пусть и не словесно, но ничего мне не обломилось. Неплохо, но и нехорошо. Поэтому, раз уж ничего не будет, я все-таки поднял денежный вопрос. И выяснилось, что девушка ничего не ела с позавчера. И виноват в этом только я. Ведь у кого еще был наш общий бюджет? Ведь на правах человека с самой высокой суммой на руках на момент объединения наших резервов, им распоряжался я. Я-то знаю, что я дурак и иногда могу спустить деньги на ненужную вещь. Но когда надо, умею держать себя в руках. Насчет целей же уверенности не было, особенно на фоне двух проклятых предметов одежды, что она тогда прикупила. Не удивлюсь, если то, что на ней было дополнительно, ушло в долг. Если посчитать, то вчера в деньгах вернуть целью в боеспособный вид стоило от 900 до 1100 сонр, если учитывать, что долг существует. Воистину неподъемная сумма, тем более в одиночку. В общем, первым делом взял девушку под руку и пошел исправлять свою оплошность. Забыл оставить деньги на дешевую еду. Хотя сам я питался своим же собственным молоком, поэтому даже не знаю, кому из нас хуже. Предположим, что мне, но накормить пострадавшую надо. Интересно, она сдерживалась хотя бы на людях, Или же теперь народная молва быстро переделает мою соседку в поехавшую нимфоманку без капли стыда. Как же мне хочется чем-нибудь насолить продавщице одежды. И я, кажется, знаю, как. Надо только одолжить у двух алхимичек живность мужского пола для конспирации. Не знаю, насколько ей повредит аннигиляция проклятого товара, но лучше так, чем совсем никак. Судя по несколько странным взглядам редких встречных, что не спали в такой час, репутация у целей разрушена. Кого-то другого, возможно, это бы уничтожило, но ей было совершенно на такое плевать. В ней все еще сохранялось отношение в стиле «я дочь Ульяны, а вы пыль под моим ногами». Может, это и хорошо, но это явно не способствует ее социализации. В столовой же я увидел перед собой не девушку, а настоящего зверя-проглота. Она съела 5 порций бурды и даже не поморщилась. Лишь с неким внутренним удовлетворением погладила свой живот. Я же со своей одной тарелкой смотрелся напротив нее девицей на жесткой диете. Так были съедены последние наши деньги. Поэтому наша следующая остановка была очевидна. Повеселевшая после еды девушка даже так невзначай намекала на то, что мы можем взять миссию и попозже, пойдем лучше к себе. И как бы меня не прельщало такое ее внезапное внимание ко мне, вызванное даже не желанием, а банальным любопытством, нужно сначала сделать все дела, а уж потом бездельничать. Нет, я не боюсь, что миссии разберут. С этим тут, вроде как, был порядок, их всегда больше, чем мы можем проглотить, поэтому простор для выбора огромный. Я, скорее, лишний раз перестраховываюсь, ведь, зная это место, может произойти что угодно. И даже с отсутствием Ульяны, подозрительные подходящие на все 100% именно нам миссии, это не то, чего мне хочется. Потому что мне крайне не хочется проверять, что же подготовила для нас невидимая рука Ульяны. Совместными усилиями, которые заключались в том, чтобы всеми силами удержать ручонки целей от того, чтобы взять миссию на убийство аномалии, мы взяли разведку. Девушка ощутимо надулась и отказывалась разговаривать. Как будто оно мне больно надо было. В совместном игнорировании друг друга и прошел наш путь. Чего девушка явно не понимает, так это того, что у нас не так уж и много общих тем для разговора, чтобы ее ужасное наказание меня хоть как-то колыхнуло. По миссии же это было нечто совершенно неэпичное, не требующее подвигов, выполнение которой не будет сниться в сладких мечтах и которой не будешь гордиться. В общем, полнейшая противоположность хотела к цели, во всем видевшей инструмент к своему как можно быстрейшему восхождению к вершине. Пока что жестокая реальность в основном держит бедняжку ближе к донышку, но с ее огроменным шилом, что лучше потребует пойти на суицидальную миссию, но крутую, она либо сама успокоится, либо, внезапно, к чему-то придет таким путем. Я бы и рад давать ей набить еще немного шишек, чтобы понять, что безопасность — это лучшее, что существует в этом мире. Но, к сожалению, злой демиург этого лагеря пристроил ко мне свою дочь, и я вынужден с ней жить и бороться с ее желаниями. Ну вот чем ей так приглянулась миссия на уничтожение аномалии С. Внимание, именем из 7 слов, что есть первый признак полнейшего мрака. Может, кончено, за тот срок, что мы уменьшили контакт до минимума, она чему-то и выучилась, но в такой скачок в силе я не поверю. Как и в то, что материал с этой аномалией может усилить любую волшебницу. Нам он срочно нужен, женя. Такое может быть, соглашусь, но не в этом случае. Одно то, что эта миссия никем не взята, железно намекает на то, что либо овчинка выделки не стоит, либо то, что на самом деле это вранье. Примерно так мы и дошли до нашей комнаты. Она дулась, а я внутри себя уничтожал ее аргументы и доводы. Вслух не говорил, побаивался. Мне ей еще самое дорогое доверять. Собственно, именно поэтому я и взял миссию заранее. Тяжело будет отказать человеку, что буквально держит тебя за яйца, если такое сегодня вообще произойдет. Но, по крайней мере, такой сценарий у меня всплыл сам собой. А так уже ничего нельзя изменить, все решено заранее. Правда, обиженность девушки продолжилась и в комнате. Она демонстративно разглядывала стену. Интересное, наверное, так долго это делает, неужели это и вправду так весело? Главная проблема этого лагеря даже не в том, что мы ходим на миссии с риском для жизни, чтобы оплачивать свое проживание, а в том, что за пределами этого все становится дико скучным. Развлечений здесь просто нет, или я на них не натыкался. Вполне возможно, в лагере уже не одно поколение картежниц выросло, что играют в подвале одного из общежитий. Вообще, это идея для заработка. Если все с развлечениями действительно печально, то я могу притащить сюда земные настольные игры, ну хотя бы шашки. Так, погруженный в выстраивание производственной цепочки изменяя меня и поиска поставщиков материалов, я не заметил, что стена целей надоела. Это должно было когда-нибудь произойти, и что эта любопытная хищница уже решается на то, чтобы выплеснуть на меня свою просьбу. Так ты покажешь его уже или нет? Немного раздраженная моей притворной медлительностью, требовательно спросила девушка. С притворным вздохом я снял штаны и внутренне был готов к тому, что меня обсмеют. Глава 5.51. Считается ли это лишением девственности? Мое стеснение было неописуемым. Я даже закрыл глаза, чтобы не видеть ее лица. Ориентировался лишь на звук, которого не было. Ни насмешек, ни вопросов, ничего. Все же решился и осторожно приоткрыл один глаз, чтобы посмотреть на то, что происходит, и увидел Целию, что как будто старалась загипнотизировать мой член. В такой нервной обстановке, я думаю, у меня бы не поднялся, даже будучи полностью готовым к бою. Так себе оправдание, но мне все же немного полегчало. Девушка придвинулась поближе, и мой сверхчувствительный, особенно сейчас, орган ощутил ее дыхание. Чем дольше она смотрела и ничего не делала, тем больше мне становилось неловко. Но она все же сказала свой вердикт, а он милее, чем я представляла. Не подумай лишнего, меня такая мерзость никогда не интересовала, так что вижу я его впервые. Он что-то может делать, тоном профессора, обнаружившего в природе новую зверушку и документировавшего ее возможности, произнесла она. Пусть такое качество, как милый, я считал не тем, что должно к нему относиться, но снова про себя выдохнул. Я у нее абсолютно первый, так что меня не будут сравнивать даже с картинками из интернета или как его здешний аналог называется. Все складывается хорошо, за исключением того, что мне надо на полном серьезе ей объяснять то, как мой друг должен работать и что сейчас он не в самой лучшей кондиции. Но, может, так я получу себе союзника в деле восстановления работоспособности. Прекрасно понимаю, что передо мной почти стопроцентный шпион у Лианы, но за мою свободу отдуваться будет Элайза, а не я, так что тут я в безопасности. И что информация, которой чаще всего владеет Целия, стопроцентно бесполезная или же просто-напросто опасная, но может там, где она ее получает, есть и какое-нибудь зелье с дурацким названием, которое исправляет мою проблему по щелчку пальца. В общем, я буквально образовывал мою ровесницу по поводу пестиков и тычинок. Хотелось умереть на месте от того, насколько это все неправильно и смущающе, говорить в незамутненные глаза этой половой исследовательницы, как и что должно работать. Ее при этом это вообще никак не колебало, ни мягкого румянца, ни хотя бы удивления, ничего. Будто слушает диктора в документалке о животных. Так он может стать больше, а как это сделать? Ей-богу, осталось только выдать девушке в руки блокнот и ручку, и она бы уже вела записи. Ну там рукой или языком, стоило мне произнести, как юная исследовательница уже схватила моего невеликого воина прямо под корень и начала тереть. Чувствительность, куча времени без прикосновений, мягкая кожа девушки, то, что это мой первый раз с девушкой именно в моем нормальном качестве, слились воедино и вызвали у меня непроизвольный стон, переполненный удовольствием. Она была абсолютно неумелой, не знающей, но это было совершенно неважно. Я откинулся на кровать, не в силах нормально сидеть на краю, и просто погрузился в чистейший и незамутненный ничем, кроме не слишком правильной техники девушки, кайф. Саму скорость набора удовольствия можно было сравнить со спорткаром, с нуля до 100% за пару мгновений. И то мне казалось, что я уже не способен чувствовать больше, как экспериментирующая на живом человеке девушка умудрялась повышать планку все выше и выше. Это было крайне позорно признавать, но, похоже, я кончил почти сразу. Вот только у меня пропала всякая нужда в перезарядке. А девушка, внимательно выслушав мои сбитые объяснения, которые относились к тому, как должно все работать, явно этого не поняла, и меня смывало оргазм за оргазмом, все дальше и дальше от состояния, при котором возможно нормально думать. Явно не удовлетворившись результатами работы своей руки, Целия применила тяжелую артиллерию. Мне и того, что до этого хватило, остановись. Но я так и не высказал эти слова, ибо это наслаждение нельзя было сравнить ни с чем, что было до этого. Долгожданная свобода, девушка, прикосновение к самому дорогому. Даже если и все идет не по сценарию, заложенному природой, мне было плевать. Хотелось полностью отдаться этому ощущению, чтобы не забывать простую истину, которую я осознал только что. Может, стимуляция сосков или женское тело и хороши, но мой член их перегнал и оставил позади валяться в пыли. Может, даже был смысл столько ждать в заперти, чтобы мой первый в жизни минет был таким незабываемым. Тепло ее рта, язычок, задорно, но неумело открывающий головку прямо внутри, их мягкие столкновения, то, как она водила вокруг нее кругами. Целья реализовывала все, что я ей сказал по поводу того, что нужно делать. Не стоит вспоминать о том, что это были мои влажные фантазии вперемешку с тем, что я видел в интернете. И сейчас я получал их корявую, но крайне старательную реализацию. Она именно что сосала мой член, как карамельку, перекатывая его языком. Для остального не хватало ни твердости, ни длины. Да и плевать вообще. Это лишь значит, что в будущем мне будет так же приятно от первого раза, как и сейчас, ведь все будет совершенно по-другому. Вдоволь нарезвившись с одним только членом, она прибавила к нему яички. Весь комплект теперь у нее во рту. Видимо, она вспомнила тот раз, когда она воскресла. Ведь тогда она именно ими и была вынуждена ограничиться. Неужели ей тогда понравилось, но ее язык стал еще активнее уже с тремя сущностями, что ей нужно было ублажить. И, не знаю как, но она продемонстрировала чудеса ловкости, закинув себя на меня, при этом не выпуская мое самое дорогое из сладкого плена ее теплого рта. Перед моим лицом, явно выглядящим максимально глупо от всего того, что я испытываю, была знакомая по случаю в госпитале картина. И тот же одуряющий запах, что сводит с ума. Лучшего намека на то, чтобы я ей доставил удовольствие, нельзя было придумать. Интересно, такими темпами, когда мы закончим? Да и не важно. Важно сейчас отблагодарить девушку за то, что я сейчас нахожу на седьмом небе. Язык начал вырисовывать на ее киске геометрические фигуры, периодически складываясь в буры, проникая во внутреннее потаенное пространство, которое автоматически от этого сокращалось, немного сжимая, но не сильно, чтобы я не оказался заперт. Теперь у нас обоих, если звук и прорывался, то сразу же глушился телом другого, становясь непонятным мычанием, в котором, однако, сквозило истинное блаженство. Девушка начала то ли осознанно, то ли автоматически подмахивать попкой, как бы насаживаясь и слетая с языка. Так себе членозаменитель выходит, но цели и нравилось. А ее твердые соски каждый раз при этом ощутимо терлись о мой живот. Ее киска, похоже, подстроилась к размеру моего языка и начала неприлично похлюпывать каждый раз, когда я мог заходить все дальше и дальше. Интересно, могу ли я таким образом лишить ее девственности? Хотя, наверное, это бы омрачило весь процесс. Ведь я слышал, что это очень больно. На всякий случай перестал штурмовать вход, переключившись на кнопку удовольствия девушки. Я и до этого задевал клитор губами, но теперь, с освободившимся языком могу издеваться над ним более эффективно. Единственное твердое место во всей ее киске приветствовало мой приход небольшой, но ощутимой пульсацией. Но, девушка все прервала, не потому что ей стало больно или неприятно, а потому что ее внутренний исследователь негодовал. Мне был задан прямой вопрос, почему у меня до сих пор не встал, ведь ей хотелось ощутить все, о чем я рассказывал. И я, с выбитым похотью стеснением ответил, что это все клетка, что если не давать члену вставать, то он это разучится делать. Я, разумеется, не знал, так ли это на самом деле, вдруг мне вообще что-то в еду подсыпают, но исходил из своих наблюдений. Девушка, обуянная похотью и азартом, решила еще исследовать мой орган. Ее рука скрылась в ее киске и вынырнула уже с блестевшей смазкой. Она явно специально раздвинула два пальца, наслаждаясь тянущимися ниточками. Мне кажется, я знаю, что нам делать. В ее тоне играло несвойственное ей азарство и хитринка, но я решил довериться ей. Может, это было влияние момента. Может, переполненный похотью мозг. Может, во всем виновато тело, что горело огнем после череды оргазмов, что я испытал в отруке не только девушки. Но когда в мой член проник ее тонкий длинный пальчик, это было приятно. Я и не задумывался над тем, что так вообще можно и что этого тоже можно получить удовольствие. Но девушка с большой осторожностью продолжала, не заходя слишком далеко, массировать естественную дырочку любого члена, расслабляя ее и расширяя, добавляя все больше своей собственной смазки. Это было по-своему неописуемо, но еще больше стало, когда ее палец сменился кое-чем другим. Она аккуратно засовывала вовнутрь свой клиторок. Он был очень малый и норовил вылететь, но она нашла правильную позицию, на которой начала буквально трахать мой член. Хоть это и был не совсем нормальный способ секса, но действующие лица были правильными. Сколько раз эта хлипкая конструкция из органа, который для такого слишком малый органа, который слишком мягок, распадалась, было сказать сложно. Но это каждый раз вызывало у нас обоих вздохи разочарования, к моему удивлению. Стоит отдать девушке должное, она умудрилась найти позицию, на которой это было возможно почти без выпадения и начала медленно, но уверенно наращивать темп. Я много повидал в интернете, особенно рисованного, но такого мне не попадалось никогда. Мне даже и в голову не приходило, что это вообще возможно. Но этот лагерь вновь доказывал, что здесь возможно абсолютно все. Пульсирующий клитор к цели ощущался внутри чужеродно, периодически подрагивая от чрезмерного возбуждения, которое в себе этим действом вызывала девушка. И хоть мой боец и не подавал сигналов жизни, кроме чувствительности, мне хватало и этого. Как головка иногда краешком задевала гладкий лобок цели, как изредка член уходил в сторону правильной дырочки и ощущал переувлажненные и разгоряченные складки, что мягко щекотали его, призывая к действию, на которое он был не способен. Но девушка упорно изобретала на ровном месте велосипед, раз член не работает так, как предписано, и добилась своего. Неужели он у меня настолько размяк, что выдержит такое унижение, когда трахают его, а не он? Ответ был прост, и он давался мне каждую секунду. Выдержит и ему доставит. Освоившаяся с позой девушка теперь не отвлекалась на постоянное поправление противоестественной конструкции и задорно прыгала на мне, гипнотизируя своими подпрыгивающими с небольшой задержкой грудями. Она склонилась прямиком ко мне, теперь уже активно работая тазом, и мы разделили с ней поцелуй, переполненный некой первобытной энергией бешеного спаривания. На фоне всего этого, как всегда, в голову пришла глупая мысль: а считается ли это потерей девственности? Так и не сформулировав ответ на этот вопрос, я по темпу девушки начал понимать, что мы движемся к финалу. Она периодически подливала в топку еще больше своей смазки, когда высыхала предыдущая порция, но сейчас она будто бы хотела утопить мой многострадальный член. Цель я хотела выйти на финишную прямую, и я ее в этом поддерживал, потому что мозги уже готовы были закипеть от количества новых ощущений, что я сегодня узнал при посильной помощи девушки. Мне хотелось хоть небольшого перерыва, иначе я просто стану от такого наплыва волн удовольствия наркоманом. То, как девушка прокричала в конце, разряжаясь мощнейшим сквиртом, который практически весь ушел в молоко на кровать, было как-то даже эпично. В нем слились удовольствие, азарт, жажда завоевания, чувство удовлетворения и победы. Наверняка это слышало все общежитие. Но цели сейчас было все равно, ведь от переизбытка всего, что на нее навалилось, она потеряла сознание и рухнула на меня. Благо, успел поднять ватными руками, которые отвыкли что-либо держать, и вообще тело их как будто отбросило как ненужных для того, чтобы получать удовольствие. Это было странно, это было безумно, это было неправильно, но мне понравилось. Пусть и было сожаление, что не смог разделить с девушкой этот момент, ведь для меня в конце концов понятие оргазма растянулось вширь на многие-многие минуты. Девушка просто приняла за должное, что меня периодически непроизвольно потряхивает, и даже не пыталась как-то исследовать этот вопрос. Но, думаю, не стоит этим увлекаться до того, как я, наконец, почувствую, каков настоящий секс. Моему языку внутри понравилось, так что я с содроганием сердца представлял, как же хорошо будет там члену. Но это, к сожалению, дело далеко не сегодняшнего дня. Завтра придется надевать клетку ради выхода в поле, а пока спи спокойно, побитый жизнью боец. Спи и набирайся сил, чтобы воспрять так, как никогда раньше. Иначе я на тебя обижусь. Хоть во мне и сидела нечеловеческая усталость, конечности периодически потряхивало от дальних посторгазменных ощущений, но я все же вылез из-под кровати, аккуратно сняв с себя девушку. Как же ничего не хотелось сейчас, но есть слово «надо». Я пошел на стадион проводить полный комплекс упражнений, что были любовно вбиты Гервиной. Я к ним столько времени не притрагивался, а завтра нужно быть в своей наилучшей форме. Особенно если цель я тоже не валяла дурака, а вчера мне просто повезло. Привычка – страшная вещь. Сегодня мне не спалось, потому что на мне не было привычной клетки. Как она умудрилась настолько со мной срастись за это время? Я стоически претерпевал позывы организма надеть чертову клетку и нормально поспать. Нет, мой половой воин должен восстановиться. пусть даже ценой хорошего сна. Ненавижу тебя, организм, и ты знаешь об этом. Слушай то, что думает мозг, и не выкобенивайся. Холодный душ, чтобы согнать остатки сонливости. Из этих мешков можно, наверное, снабдить небольшую африканскую деревеньку питьевой водой. Сон почти не шел. Периодические проваливания, а потом вываливания – это не то, чего мне хотелось в первую свободную ночь. Но ладно, главное, что это не психологическая зависимость, а подобие физической. И раз я ее преодолеваю, значит все, наверное, хорошо. Мне не хотелось думать о сценарии, в котором я добровольно себя запираю в обмен на здоровый сон спустя несколько дней упорного сопротивления. Завтра я буду спать лучше. Зато Целия, как всегда, спит всем на зависть. Разбудил ее, ибо стало обидно, что только я тут мучаюсь. Не самый лучший поступок, но был несколько на взводе после этой ночи. Даже сумел заболтать такую раннюю побудку тем, что раньше начнем, раньше закончим. Определенное зерно истины в этом было в любом случае, так что Целия кивнула. По ней было видно, что она не против повторить свои вчерашние подвиги с утра, пока мы никуда не ушли. Я позорно морозился этой активности. Это стало отличным каламбуром, но об этом я знал несколько позже. После первого шага в аномалию, жгучий холод пробивался сквозь непредназначенную для зимы дешевую одежду, на которую явно поскупились какого-нибудь согревающего заклинания. В лицо тут же дыхнул северный жестокий ветер с такой силой, будто хотел соскоблить кожу. Одного такого порыва, наверное, хватит, чтобы у не самого здорового человека накрепко прописался насморк. Мой недавний страх будущих холодов пришел ко мне сам, в жестком, почти жестоком виде арктической пустыни, гладкой, как доска, не считая периодических небольших наметенных снежных барханов. И где-то там, вдалеке, за жестокой пургой и скрывающимися в ней созданиями светился ярким маяком он. Кристалл. Глава 6, 52. Ледяной яд. Может, я и не был выживальщиком, но вырос в России. И сразу понял, что мы задубеем, пока дойдем до кристалла. Нужно срочно отступить. Обычно порталы бросали где-то рядом, но этот, похоже, решил, что нас можно и заморозить для разнообразия. Так что быстро хватанул девушку, для которой холод стал полнейшей неожиданностью и вызвал ступор, и потянул в противоположном направлении от кристалла. Возможно, я сейчас делаю ошибку и стело сразу прорываться в сторону аномалии, наплевав на дубак, но мне все еще хотелось жить. Я просто понял, что без дополнительной защиты или чего-то иного не дойду. Мне и так уже от мощного температурного перепада поплохело. Нужно просто хотя бы прийти в себя. С удалением от центра холод отступал, как и сопротивление цели, которая не понимала, почему же я воюю не туда. Но, видимо, даже до нее дошло, что тепло это всегда лучше. К тому же, даже здесь должна быть хоть одна тропка или подобие неких арктических оазисов, по которым может пройти гипотетический мужчина на разведение. Так что я искренне считал, что все сделал правильно. Повезло, что нам ничего не мешало отступать. Может, аномалии не из тех, кто преследуют позорно бегущих волшебниц. Хорошо, если так, конечности коченели с опасной скоростью и не думаю, что смог бы показать хоть десятую часть от моих физических возможностей в таких непривычных условиях. Вьюга свистела в ушах, одаривая щедрыми порциями снега, что лишь частично слетал при каждом шаге. Сугробы заставляли проваливаться в них по колено и набирать щедрую порцию замерзшей воды в обувь, которая в ней быстро таяла. Нужно было идти дальше. Температура повышалась, снега становилось меньше, ветер успокаивался. Было много сложностей с целей, ей явно это все было в новинку. Я и сам не слишком хорош в беге по сугробам, пока не окоченеешь, но боюсь, без моей руки и поддержки она имела все шансы упасть и больше не встать. Чертовы аномалии и их излитая в реальность сила. Я уже начинаю скучать по великому болоту. Она, конечно, меня попользовала в качестве секс-игрушки, а целью отправила на тот свет, но хоть не сразу херачила на полную. Здесь же прямо витала в воздухе огромная неприязнь, выражавшаяся в буйстве снежной стихии. Подавить, уничтожить, убить. Простейшие желания, что несла с собой вьюга. Не разделял их направленность на меня, но понимал. Территория аномалий закончилась как-то внезапно, но не мне жаловаться. В конце, казалось, что я просто тащил целью за собой, но руку так и не отпустил. Она была в сознании, но весьма слаба. Ноги дрожали от чрезмерной единоразовой нагрузки, наложенной на непривычные условия. Снег осел на колготках и не собирался оттуда уходить, пока не растворится и не пропитает все водой. Лицо девушки выражало огромный спектр эмоций, поэтому я даже смог прочитать застывший на ней небольшой монолог. «Ну как, доволен, что меня не послушал? Твой выбор намного лучше и безопаснее, ты ведь этого хотел? Да, мы уже могли бы убивать ту, кого надо и повышать силы, но в реальности она лишь буркнула такое теплое на фоне всего, через что мы прошли, спасибо». Это умудрилось немного согреть продрогшего с ног до головы меня, но не время расслабляться. На нас огромная куча воды, которая на этой почти летней жаре просто-напросто пропитает нас, и дальнейший вход будет невозможным, пока не просушимся. Так что начал резво отряхивать с себя все, что мог, а потом из цели, которая сама весьма мучилась с этим. Ну вроде все, можно теперь нормально думать, что делать дальше. Со стороны нормальной природы передо мной просто была сплошная белая стена с редкими прояснениями. Еле-еле, но кристаллу все еще было видно даже отсюда. Этот паршивец будто дразнил меня. «Давай же, приди, меня не нужно искать, всего лишь преодолей эту небольшую полосу препятствий». Хотя, сравнивая с молниевым адом, это все еще было ничего. Хорошо жить, когда то, через что ты прошел, еще не самое худшее, что было. Вот и пригодился выученный шар огня. Я потратил на него совсем немного времени, да и сейчас, создавая его в руке, я ощущал, насколько же стало проще это делать. Паршивец на тренировках все время срывался и тух. Это все Гервина или все же утверждение Ульяны о том, что чем больше я девушка, тем сильнее. Неважно, сейчас речь не об этом. Простенький костерок начал потрескивать только что отломанными ветвями, которые я нагло оторвал с ближайших деревьев. Собирать валежник займет время, а оно ценно. Вот сидели мы вдвоем у маленького костра, прижимались друг к другу и потихоньку отогревались, все еще постукивая иногда зубами. Статья расходов только что пополнилась либо одеждой с зачарованием на согревание, либо наложение на то, что имеется. Учитывая, что у нас с девушкой портной необъявленная война на уничтожение, выглядит это проблематично. Снова искать обходные пути или же зарыть топор войны после того, как я у нее там все изорву. Пока в голову мало что лезло, мы вдвоем отдыхали от забега, но план у меня был. Глупый, скорее всего не работающий, основывающийся на непроверенной информации, подразумевающий только безопасность одного из нас. Но сейчас нужно попробовать действовать в стандартных рамках, а именно, разведка. Мы ведь здесь за этим. За картографирование безопасного пути деньги тоже дают. Хоть я никогда и не делал карт. Что будем делать? Задал я вопрос как бы в никуда, при этом ожидая ответа от девушки. Хоть чего-нибудь. Она же не согласилась со мной заниматься. Она обязана была изучить новые фокусы за это время. Если я превзошел ее физически, то она обязана удерживать лидерство по магии. Ну не томи, ну скажи, что у тебя есть крутое заклинание, которое прожжет нам путь. В моих глазах, наверное, плескалось столько надежды и необоснованной веры в своего вынужденного товарища, что обернувшаяся на мои слова Целия немного смущенно отвернулась. Я пыталась скопировать мамино заклинание, и у меня частично получилось. Бьет сильно, по площади, но при этом меня можно будет списывать со счетов. Я про то, что умру при полном его исполнении, так как просто не готова, и это будет весьма ослабленная версия. Ну помнишь, как на полигоне, только хуже. Стеклянная пушка, потрясающе. Правда, после основательного допроса, я убедился, что она не договаривала многое, и просто пыталась показать себя крутой. Крутость — это не когда ты умираешь от заклинания, а можешь кидаться им до бесконечности. Дура, на ней пар спускать не стал, прокричал это лишь глубоко внутри себя, но полегчало. Целия знала теперь приличное число заклинаний, правда все они малоотточены, и она не сможет их сходу послать во врага. Нужно время на подготовку. Прекрасно ее понимаю, ведь мне и самому оно требуется на мое единственное заклинание очищения со всеми моими добавками по учебнику. Вот только проблема в том, что я долбился в одно заклинание, а она в десяток, и все требуют времени. Наши роли в отряде теперь резко поменялись. Мне придется отвлекать гипотетического противника, пока Целия будет пытаться, не сходя с места, пришибить его своими долгими заклинаниями. Звучит как план, но он не поможет нам пройти через снежный буран и арктическую пустыню. Вот в чем проблема. Мои полные надежды на решение проблемы глаза не выведали у девушки больше ничего. Я не мог взять ее под мышку и использовать как огнемет, буквально выплавляя себе прямой путь к аномалии. Значит, пока придется заниматься таким скучным и абсолютно безопасным делом, как обход аномалии и поиск троп. Для требующей действий цели это было смертельно. Похоже, в следующий раз она будет готова пускать бесконечные струи огня, только бы к врагу побыстрее добраться. Жаль только, что это уже будет совсем другая аномалия, на которой это может быть бессмысленно. Отогревшись, уже можно было жить. Конечно, будет обидно получить буквально ничего, но я не собираюсь буквально голым штурмовать Арктику. Мы отступим, и я вбил это цели в голову. Скорее всего, это приведет к противоположному результату, ведь девушка так на меня взглянула, что я понял, трижды обойдет, под каждый куст заглянет, но путь найдет. Как же ей хочется драки, или она желает поскорее поприменять свои долгие заклинания на живой мишени, не знаю, но денежный вопрос вынуждает и меня самого не сдаваться сразу, потому что тут даже и собрать-то нечего для трофейной или алхимичек, или я просто не вижу богатства прямо под носом, что тоже может быть верным. В любом случае, мне даже собирать это все некуда. Как я и говорил, Целия все делала за меня. Нет, я тоже искал хоть какие-то проблески пути, но между нами будто была настоящая пропасть в умении поиска. Может, у нее все же есть в арсенале небоевое заклинание, было бы очень неплохо. Какое-нибудь проявляющее следы. Не знаю, сколько поколений волшебниц были вынуждены штурмовать пургу, но наследить они были просто обязаны. Другое дело, что за ними как будто искусно прибирали, не нарушая чистоту испытаний, сваливавшихся на наши головы. Не знаю, сколько конкретно мы блуждали, искусно пытаясь не сломать себе ноги в девственном и нетронутом лесу, посреди которого, похоже, и раскинулись владения аномалии, потому что просвета в этой густоте было минимум. Но все же, что-то отдаленно похожее на тропу, где все было по-прежнему плохо, но не настолько, мы отыскали.